Аркадий Аверченко. Самоновейшие воспоминания о Чехове. Глава первая. Писатель Деревянкин в гостях у Чехова. «Скажите, Антон Петрович сейчас дома? Павлович? Почему же Павлович? Отца Павлом звали? Ну, это еще не доказательство. Вы говорите, нет дома? А чей же это профиль я вижу там, над письменным столом? А, стыдно врать, девушка. Такая молодая, и уже врешь. Скажу твоему барину, он тебя и прогонит. Что? Нет, я прямо к нему в кабинет пройду. Что? Ничего. Как писатель к писателю. Это в нашей среде допускается. Здравствуйте, коллега. Что? Конечно, коллега. Вы пишете, и я пишу. Помешал? Пишите? Ну, ничего. Отдохнете. Вам же и полезно. Вон, все говорят, что у вас чахотка. Молоко нужно пить, капусту есть, сало. Гулять больше. Работа не уйдет. Посидим, поболтаем. Ну, расскажите же что-нибудь о себе. Голова болит. Это от работы. Хотя ведь эти штучки, что вы пишете, они не должны утомлять. Чик-чик и готово. Вот Достоевский писал, это я понимаю. Не вертопрах был, 100 печатных листов, 150. Послушайте, Антоша, вы позволите мне вас так называть? Почему бы вам не написать большую вещь какую-нибудь? Роман, что ли? А то так, что же? Ведь физиономии не видно. Пишет, пишет человек, а физиономии нет. Конечно, я понимаю, рассказ писать легче, чем роман. Но, милый мой, нужно же идти вперед. Да... Ха! О, был со мной вчера случай, совсем тема для вашего рассказа. Вы эти штучки хорошо делаете. Вот изобразите. Еду я вчера на извозчике. Вдруг ветер шляпу с головы хлоп, а на земле лужи после дождя, шляпа прямо в лужу. Я погнался за шляпой, да ногой в лужу хлоп. В это время одна барыня, и проходи мимо. Я ее грязью из лужи хлоп, все платье. Ахнула она, схватилась за голову и выпустила из рук веревочку, на которой вела собаку. Собака удирать, барыня орет, я чищу шляпу, шум гам. У вас это хорошо выйдет. Что? Почему нельзя говорить? Не переносите. Ах, да, простите, я забыл совсем, что туберкуленок не любит дыму. Ну, сейчас брошу, докурю и брошу. Что? Жалко же так бросать. Чуть не забыл. Просьба у меня к вам. Подарите мне свою карточку с надписью, а я вам свою. Я, впрочем, уж приготовил. Певцу сумерек, от певца яркого солнечного света и красивой жизни, Чехову Деревянкин. Вы замечаете эпическую простоту последних слов? Кто такой Чехов? Не нужно объяснять, все знают. Кто такой Деревянкин? Не нужно объяснять, все знают. А вы напишите так на карточке: певцу яркого солнечного света и красивой жизни от певца сумерек Деревянкину Чехов. Понимаете, наоборот. Неудобно? Почему неудобно? Странно. Если я сделал такую подпись, почему же вам неудобно? Что? «Как же вы не певец «Сумерек»? Вас так и критика называет? Пишите, пишите. Вот вам перо». «Что это вы виски трете? Голова болит? Я вам надоел, наверное, своей болтовней, нет? Ну, спасибо. Что? Посидите еще 5 минут? Посижу». «Посижу. Ну, чтобы вам еще такое рассказать. И, кстати, тема у меня есть для вас. Я вам дам только канву, а уж вы там размажете пофигуристее. У моего знакомого, Булкина, есть 2 дочки. И появляется на горизонте молодой человек Островерхов. Понимаете? Ну, влюбляются. А Островерхов в это время к какой-то вдове-купчихе стал захаживать. Но та на него нуль внимания, пуд презрения, спит и видит, как бы ей познакомиться с баритоном Драбантовым. И чем же, вы думаете, это кончилось? Обобрал ее Драбантов и бросил. Каково? Вот вам и сумерки русской жизни. Как раз для вас. Вы уж эту коллизию распутаете сами, что? Ах, я и забыл, что нельзя курить. Совершенно машинально. Что? Где плакат? Ах, да-да, просят не курить. Ну, не буду, докурю и брошу. Анафемская эта штука, туберкулез. У нас один учитель чистописания. Куда же вы? Послушайте. Ушел. Вот оригинал-то. Вечные причуды у этих имен. Слушай, Глаша, как? Катя? Все равно. Послушай, Катя, куда это убежал твой барин? Это, знаешь ли, не совсем гостеприим наверх? А что там у него наверху? Просто комната? Ага. Ну, тогда, значит, можно. Пойдем в просто комнату. Антонеска, здесь вы? Ишь ты, куда забрался? Что это вы удрали так сразу? Ну да ничего, ничего. Какие там между коллегами церемонии? Вы полежите, а я около вас посижу. Поболтаем. Скажите, что такое вышло с вашей чайкой? Говорят, прижестоко провалилась. Что? Почему неприятно вспоминать? Наплюйте! Вон, когда у меня провалились в Останкине звоны женского сердца. Что ж, я страдал или нет? Нет. Пошел после спектакля и так нализался с комиком Горшок Ухватовым, что до сих пор на шее 2 шрама. Водевиль мой! Ах, ах, матреша, что же это такое? Так освистали, что до сих пор в ушах шум. Нет, пьеса — это чепуха. Нужно роман писать. Что? Голова болит? И я вам еще не надоел своей болтовней, а? Что? Почему же вы молчите? Послушайте, я спрашиваю. Я вам еще не надоел своей болтовней? Нет? Ну и ладно. Посидеть еще 2 минуты, вы говорите? Ну, посижу. Ах, да, еще одна тема у меня для вас есть. Что? И тут нельзя курить. Почему? Тут же нет плаката. Ну, извините, не знал. Не буду, докурю и брошу. Куда же вы, Антон Павлович? Антонелли! Антонио! Ушел. Ха, вот непоседа. Послушай, Мелектриса Кирбитьевна, где барин твой? В сарай пошел? Зачем? Просто так? А где этот сарай? Ага, спасибо. Ха, послушайте вы, чудачина, что вы тут в сарае делаете? Сыро тут, а у вас чахотка. Вот оригинал, сидит на дровах и молчит. Подвиньтесь-ка. О чем я, бишь, начал тогда? Ах, да, тема для вас есть, как раз в вашем духе. Мне теща рассказывала. Побились об заклад 2 мужика в нашем городе, что один из них выпьет 40 бутылок пива. Начал. пьет он 10-ю бутылку, 15-ю, 16-ю. Все 40 выпил и пошел, как ни в чем не бывало. Это вам, батенька, не сумерки. Что это вы? Заснули? Послушайте, а зачем же лицо руками закрывать? Плачет. Вот чудак. С чего это вы? Ведь мужик же не умер, а пошел, как ни в чем не бывало, по своим делам. Вот чувствительная душа-то плачет. Ну, успокойтесь, Антонио, Антонаки. Хотите папиросочку? Не курите? Слушайте, я вам не надоел, а? Вы скажите, если надоел, я уйду. Молчит. Вот чудак-то, а? Антуан, чего же вы молчите? Я спрашиваю, надоел я вам, а? Оригинал, как я его своим мужиком расстроил. Молчит, а слезы по лицу текут. Эх, Антонеско, куда же вы? Господи, опять ушел. Прямо даже обидно. Повар, послушайте, эй, как тебя, красная рубаха? Вы не повар, а кто же вы? Кучер? Ну, на вас не написано, что вы кучер. Скажите, кучер, в какую сторону пошел Антон Павлович? На конюшню. Что только этот человек может выкинуть? Где его там найти, кучер? А у вас лошади не кусаются? То-то. Где же твой барин? Его здесь нет. В стойлах погляди. Нет? А тут? За мешками? Нет? Наверху у вас что? Сеновал? А где же лестница? Ну, конечно, он там, наверху. Вон и конец лестницы торчит. С собой втащил. Принеси другую. Антоний, ты здесь? Ишь ты, шельмец! Забрался и молчит. «Где ты тут? Ишь ты, как в сено зарылся!» Опять плачет. «Что с ним такое?» «Ну, успокойся, Антонадзе. Неужели тебя история с дочками Булкина так расстроила?» Ишь, заливается. «Что это в самом деле у тебя за сумеречное настроение?» «Пойдем отсюда, милый, тут нехорошо, а сыро. Я тебя уложу дома в постель, попою чем-нибудь, посижу около тебя. Ну, пойдем». «Эй, Никита, принимай снизу барина. Лови, бросаю. Оп!» Глава вторая. Певец сумерек. Воспоминания друга покойного. Ягудеила Деревянкина. 10 лет, 10 лет прошло со дня смерти певца «Сумерек», а он будто сейчас живой стоит перед нами. С покойным писателем я был хорошо знаком. Правда, таланты у нас были разного характера. Я весь в солнце, в красивой, яркой жизни. Чехов сумеречный, бледный, весь в блеклых полутонах. Эта антитеза запечатлена даже самим Чеховым в надписи к его портрету, подаренному мне в одной из самых долгих бесед с покойником. Вот эта надпись. «Певцу яркого солнечного света и красивой жизни от певца сумерек. Деревянкину Чехов». Как сейчас помню, тот светлый для меня день, когда я получил этот портрет. Писатель работал, писал какой-то новый рассказ, но, узнав, что я приехал, моментально отложил работу. Он очень любил такие неожиданные наезды друзей. Бывало, сидит и слушает приятеля с каким-то загадочным выражением лица. И серьезный же был человек. Редко услышишь его смех. Все больше мрачное настроение. Да оно и неудивительно.